Наше переглядывание прервал усталый глухой голос мужчины, сидевшего справа от императора. «Тарсувайр, я надеюсь, вы простите мое нетерпение. Может, мы перейдем ко второй причине этого собрания?» Понятно, почему он так напряженно смотрит на меня. Это отец Ранера. И сейчас решается судьба его единственного ребенка. Жаль его, очень жаль, как бы там ни было. Но непутевый кандидат в очереди на наследование трона, его родной сын. Надо срочно решить что-то по поводу Ранера. А так как я достаточно меркантильная, да еще немного мстительная женщина, то в моей голове уже родилось идеальное решение. Для меня. Поэтому, когда Тар дал согласие, и мы перешли к обсуждению наказания, я спросила: «Скажите, Тар Сувайр, какое решение вынес совет по поводу Эльтара Ранера Эранкарсу?» Тар, внимательно глядя на меня, повторил то же, о чем предупреждал Рантаир. «Лишения и рудники. Жуть». Я опять посмотрела на старшего Эльтара Карсу, будто прожигавшего во мне дырку глазами и сжимавшего кулаки, и решилась. «Тар, император, Эльтары, сегодня у меня самый счастливый долгожданный день. Я уже объяснила Рантаиру, почему хочу просить вас изменить решение. Я не смогу нормально жить и радоваться своему счастью, если оно начнется с чьей-то смерти, а тем более гибели целого рода. Я очень прошу вас изменить решение». Члены совета смотрели на нас с Рантаиром, пока говорил один из них. «Эльтарина, ваше милосердие простительно для женщины, но мы не можем оставить безнаказанным тот факт, что Ранер Эранкарсу подверг вас смертельной угрозе, причинил вред, нанес смертельное оскорбление наследнику старшей крови и всему его роду, опозорив тем самым и свой род тоже». Я потопталась на месте, тревожно глянула на Рантаира и, снова взяв его за руку, почувствовала себя более уверенно. То ли это нервное, то ли просто устала, но мне прохладно стало, даже поежилась. «Так, надо уже заканчивать, а то голова разболелась от напряжения». Задрав подбородок, посмотрела на них и твердо произнесла. «На моей планете молодым супругам принято дарить подарки, особенно новобрачные, ну, по-вашему, лианы. Я прошу вас, Тар император, сделать мне такой подарок и согласиться с моим предложением». «Я слушаю вас, Эльтарина Ева». «Я прошу следующего. Семья Эльтара Ранера за плохое воспитание своего наследника подарит мне корабль, какой захочу. Сам Эльтар Ранер отдаст в казну императора все свое имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее лично ему, а не роду. А также проведет год, выполняя все необходимые работы на моем корабле наравне с другими работниками, не используя своих родовых привилегий. Если он будет плохо справляться со своими обязанностями, я продлю ему срок. Дальше, в течение 10 лет, четвертая часть его доходов будет поступать в императорскую казну. Эльтар Ранер утрачивает свое право наследника трона, но его будущие дети такого права не лишаются. Я прошу не лишать его род основного наследника, чтобы Ранер мог продлить свой род и искупить вину перед своей семьей и перед вами. Тар, император, это будет самый лучший подарок для меня. Тар Сувайр, я очень прошу о нем. Я не хочу, чтобы судьба целого рода пострадала из-за меня». Последнее предложение прошептала, замерзая, прижимаясь к Рантаиру и с тоской глядя на его отца. Император хмурился. Нанрир за его спиной ободряюще улыбалась мне. Эльтар Эранкарсу с дикой надеждой в красноватых глазах смотрел то на меня, то на императора. А лица других ракшанских государственных мужей выражали крайнее удивление, хотя двое членов совета смотрели на старшего Эранкарсу с легким налетом презрения. Что поделать? Политика и интриги. Теперь и мне придется жить в этом мире. Я буду учиться. Хорошо учиться жить среди ракшан ради себя, Рантаира и наших будущих детей. А Они еще не знают, какую смелую и решительную землянку приняли в свою семью. Мои мысли прервал Сувайр. Ты просишь, дочь моя, и ты получишь этот подарок. Я принимаю твое решение и выношу как свое. Он повернулся к Корсу и сказал: «Твоему роду сегодня подарили новую жизнь, Эльтар Наэр. Помни об этом!» Пока император говорил что-то еще, я ощутила дикий, лютый холод, от которого не спасал даже Рантаир. И до меня, наконец, дошло, откуда мне знаком этот арктический лед, расползающийся по внутренностям. «Джааны! Здесь! На корабле!» Я в ужасе подняла глаза на императора. Все уставились на меня, а во мне словно пружина распрямилась, заставив начать действовать. Я заорала на Ракшан: «Боевая тревога! Джааны на корабле!» И, вырвавшись из света Галагрида, кинулась к панели управления.